Глава 5. Тайная прогулка. Я прислонилась спиной к двери и закрыла глаза, чтобы перевести дух. Проклятый рептилоид! Он решил, будто я собираюсь соблазнять Люка, чтобы подставить его, соблазнять этого милого парня, радующегося встрече с сестрой, человека, который недавно потерял родных? Фортем! Звуки этого имени приводили меня в бешенство. Чудом удалось не выдать злости за ужином. Но я запомнила каждый взгляд, каждую издевку. И эти его слова, что удалось случайно подслушать. «Ну уж нет!» — рыкнула я под взглядом удивленной Мирны. «Я тебе еще устрою!» «Ваше высочество, вы в порядке?» — робко подала голос служанка. «Нет!» — проворчала я. «Лорд Фортем надо мной издевается. Насколько он близок к Люку?» Вопрос девушку, кажется, озадачил. Некоторое время она молчала. «Я бы сказала, очень близок. Лорд Фортем — единственный, кому Ластар Люк доверяет как себе». «Проклятье!» «Принести успокоительного». Я помотала головой. «Лучше голову ксенофоба, но вряд ли Мирна решится придушить его во сне. Помочь вам приготовиться ко сну?» «Нет, спасибо, я сама. Если можно, принесите стакан воды, хорошо?» Обернулась девушка мигом. Принесла в спальню поднос, на котором стоял запотевший стакан с холодной водой и небольшой чип. «Это что?» — напряглась я. «Распоряжение Его Величества. Вы должны учить язык, принцесса». «Ах, да, точно. Язык. Спокойно, всего лишь язык». «Мирна?» — задумчиво пробормотала я. «Скажите, а можно ли в этот чип засунуть что-то? Ну, не знаю, кроме обучения». «Не понимаю вас, принцесса». «Ну, какие-то образы, картинку, сон». «Боюсь, это невозможно. В обучающий чип нельзя внести изменения». Ее слова немного успокоили, и я начала переодеваться. Под одежду для сна была выделена отдельная секция, и я подобрала симпатичную сорочку из нежного черного материала, напоминавшего наш атлас. Долго рассматривала себя в зеркале, поражаясь изменениям, которые вдруг произошли. Это действительно была я? Эта блондинка в зеркале, в шикарном кружевном белье была я? Тоска накатила внезапно. Как бы радовалась этим нарядом Сашка. Как бы счастливо крутилась перед зеркалом. Правда, я бы это вряд ли увидела. Но мне казалось, что я занимаю ее место, что нахожусь не там, где должна. В восторге это притупляло. Я заставила себя пойти в постель и попытаться уснуть. Впереди много всего нового, и понурая осунувшаяся принцесса никого не обрадует. Посмотрим, что готовит новый день. И заодно поучим язык. Когда Мирна погасила свет, я расположила чип на шее. Ничего не почувствовала, только привычно провалилась в темноту, без снов и тревог. До поры до времени. Я не заметила, как проснулась. За окном еще было темно. Очертания предметов в комнате угадывались с трудом. «Мирна!» — позвала я. Накануне горничная сказала, что услышит, если я ее зову. У нее был какой-то браслет, который реагировал на произнесенное вслух имя. «Мирна!» Снова спустя пару минут крикнула я и вздрогнула, когда позади раздался бархатистый голос. «Не тревожь девочку в такой час, она наверняка устала». Я ощутила прикосновение прохладной руки, одетой в кожаную перчатку, и невольно вздрогнула. Прикосновение исчезло, и спустя миг меня касались уже горячие пальцы. А затем и губы начали медленно и завораживающе рисовать влажные узоры на моей коже. Кожа покрылась мурашками. Сильные руки обвили талию. Я оказалась в кольце рук, завороженная медленным и чувственным соблазнением. И в то же время осознавая, это сон. Ничего этого не может произойти в реальности. Рука мужчины запуталась в моих кудрях, потянула, заставив поднять голову, и требовательные губы коснулись моих, вырывая поцелуй. Язык скользнул по губам, вызвав у меня короткий стон. «Но с нашими девушками ей не сравнится». Будто на его прозвучали слова. Словно очнувшись, я сделала вялую попытку отстраниться. А когда поцелуй только стал глубже, улучила момент и до крови прокусила мужчине губу. Резко, будто телевизор выдернули из розетки, все пропало. Я обнаружила себя в собственной комнате. За окном занимался рассвет, а Мирна уже хлопотала в гостиной, расставляя чай для завтрака. «Да вашу ж мать! Доброе утро, ваше высочество!» Улыбнулась Мирна, заглянув в комнату. «Как спалось?» Как-как? У них там в чипах, помимо языковых курсов, нет никакой рекламы порнухи. А спонсор наших обучающих чипов — сайт porno.galactic. Самые горячие фильмы системы прямо у вас в голове. Тьфу. Встала я, по понятным причинам, несколько раздраженная. И даже после завтрака настроение не изменилось. Я ждала... Не знаю, что кто-то придет и скажет, что мне делать. Но все было тихо. Время перевалило за полдень, и я сдалась. «Мирно, мне скучно. Можно мне пойти гулять?» «Разумеется, ваше высочество. Во дворце есть отличный сад. Желаете осмотреть?» «Очень!» В сад оказалось выйти проще простого. Стеклянный лифт доставил нас на первый этаж дворца. Оттуда небольшой переход вел в какой-то почти лес. Все деревья были мне незнакомы. Всюду росли причудливые цветы. «Оставить вас, принцесса?» — спросила Мирна. Я кивнула, завороженная красотой инопланетного сада. В нем было приятно просто гулять. Рассматривать диковинные растения, дышать свежим воздухом, подолгу качаться на изящных одноместных качелях. Я отдыхала душой. Ровно до тех пор, пока не услышала позади себя какое-то движение, а потом не упала, сбитая с ног каким-то парнем. Я больно ударилась коленкой, но тело помнило старые навыки. Откатившись в сторону, я вскочила и ударила нападавшего под дых. Тот охнул, согнулся и просипел. «Белый флаг! Белый флаг! Ты что, военную академию закончила?» Промолчала, рассматривая незнакомца. «Красив, зараза! Да так, что дух захватывает!» Четко очерченные губы, темные волосы до плеч, пронзительные серые глаза с застывшими смешинками. И высокий, статный, в дорогом длинном пиджаке, обтягивающих штанах и высоких сапогах, явно начиненных какой-то техникой, потому что светящихся. «Ты кто?» — спросили мы хором. Я сложила руки на груди, намекая, что неплохо бы ему побыть джентльменом. «Тамир», — сдался парень. «Тамир Ортес». «Паулина Виккерс», — в свою очередь представилась я. «И?» «Что «и»?» «Ты кто такая, Паулина Виккерс? Ты мне снишься или привиделась? А говорили, глюки обычно зеленые и мохнатые». «Это если резко пить бросить», — хмыкнула я. «Какого ты на меня набросился? Ты что, конюх?» «Кто?» Такого слова он явно не знал. Я и забыла, что нет-нет, а в речи все еще проскальзывали земные словечки. «Неважно». Я не знала, можно ли мне говорить, что я сестра Люка. Но способа соврать не нашла. Да и какая разница, из-за чего будет орать фортом? Из-за того, что я кому-то расскажу о том, что принцесса? Или из-за другого надуманного повода? «Я сестра императора. Новенькая, можно сказать». Тамир замер, округлил глаза, а потом... Бухнулся на одно колено, склонив голову. Я резко огляделась, чтобы, не приведите звезды, никто эту сцену не увидел. И буквально за шкирку подняла парня. «Ты что, с ума сошел? Еще найди рог и проори в него, что принцессу встретил!» «А ты здесь тайно?» В серых глазах зажегся огонек любопытства. «Я здесь случайно! Меня не представляли официально. И вообще, император меня нагулял, так что... Сам понимаешь. А ты кто? Только не говори, что вражеский шпион. Ну или пристрели меня сразу, потому что... Влетит, в общем». «Нет», — Тамир мотнул головой. «Я здесь учусь. Старый император собрал во дворце талантливую знатную молодежь. Выращивает верных подданных с молоду, в общем. Я тут живу». Мы шли по тенистой аллейке сада и болтали. Тамир рассказывал о том, как скучно живется в замке, а я не сводила с него глаз. Парень был... Блин, он просто был. Казался реальнее, чем все, что я видела до этого. От него даже пахло невероятно классно. Цитрусами и корицей. Аж пощупать захотелось. «А хочешь, развлеку?» — спросил он, когда я призналась, что жизнь во дворце показалась мне жутко скучной. И кто бы такому парню отказал? Мы свернули с аллеи куда-то в недра чаще. Мне показалось это не слишком хорошей идеей. Длинный шлейф платья то и дело цеплялся за ветки. Но Тамир, похоже, знал какие-то тайные тропки, потому что вскоре земля сменилась мраморной плиткой. Мы вышли к небольшой, закрытой со всех сторон беседке. Тамир легко скользнул внутрь и поманил за собой. «Тамир, ты свихнулся?» Тут же услышала я голос «Мирны». Служанка сидела прямо на полу, где были навалены подушки и пледы, поджав ноги. В ее глазах был, если не ужас, то страх точно. Она тут же вскочила. «Ваше высочество, я...» «Ты что, знала, что здесь живет принцесса?» — возмутился Тамир. Он мягко подтолкнул меня вперед, призывая сесть. «Она вообще-то моя горничная». «Зараза!» — обиженно буркнул парень. «Могла бы и сказать». «Я головой за тайну отвечаю», — тихо откликнулась Мирна. Мне хотелось как-то ее успокоить, но я не знала, как. А еще в хижине был парень. Он единственный из всех сидел за небольшим столом, на который была водружена полупрозрачная панель. Что-то типа местного аналога компьютера, как я поняла. Он быстро переключал какие-то вкладки и, казалось, не обращал на меня внимания. Но это только казалось. «Рад с вами познакомиться, мисс Уикерс. Как добрались?» «Что, ты тоже знал?» Тамир закатил глаза. «Это мои лучшие друзья! Гады вы, а не друзья!» Я улыбнулась, видя, что парень на самом деле не злится. «Я вообще-то ее и нашел», — сказал парень. Он выглядел как типичный гик. Взъерошенный, рассеянный, какой-то немного потерянный вне своего компьютера. «Градвин», — представился он. «Мою сестру Мирну вы знаете. А вот этот заносчивый аристократ Тамир. Не обращайте на него внимания, принцесса. Кое-кто слишком обожает свое отражение в зеркале». Он ловко уклонился от пущенной Тамиром подушки и фыркнул. «Так значит, у его величества появилась сестра», — протянул Тамир. «Интересный поворот». «Нет, я, конечно, разные варианты предполагал, но до такого не додумался». «Но как изящно, Фаркх, раздери!» «Что изящно?» — заинтересовалась я. «Аристократ, особенно живущий в замке, может стать ценным источником информации. Вряд ли Фортем и Люк рассказывают мне все-все. Компромац, товарищи». «Но смотри», — сказал он. «Ведь было как. Император и два сына. Классика. Тут бабах, император умирает и наследника за собой тащит». «Тамир!» — предостерегающе покачала головой Мирна. «Может, не стоит?» — парень только отмахнулся. «И остается на престоле один бедный и несчастный паренек. Неженатый, вообще кошмар. Потомков нет, наследников нет. Род угасает на глазах. Какие выходы? Первый, конечно, жениться. Но тут все не так просто. Женится император, родится наследник. А если убьют? Останется малолетний император и ненаследная женщина регентом? Да ну, такого не потерпит. И тут находитесь вы, ваше высочество», — закончил Градвин. «Ага. Император, помирая, все это сообразил. И, похоже, признался в измене покойной жене. Мол, так и так, нагулял девчонку». Я кивнула, подтверждая догадки Тамира. Фортем говорил именно об этом. «Ну вот, теперь у Люка есть законная сестра, дети которой тоже могут быть наследниками. Да и сама она все же по крови станет императрицей, если что. Тут главное — удачно выдать ее замуж». Я невольно поморщилась. Не успела приехать, уже про замужество намекают. «А ты как думала? Что в пышной церемонии и кучей детей. Канопус был на волоске. Чуть-чуть, и впервые в истории императорский род бы угас. Поэтому ты, Поля, спасательный круг нашего светлейшего. Хорошую речь толкнул, да? Не зря Фортом меня гонял». «Он тебя учит?» «Пытается. Когда-нибудь я наплюю на обещание, данное маме, и придушу этого гада собственными руками. Так что там с развлечениями, хочешь?» «Тамир, не надо!» — пискнула Мирна. «А что скажет оставшаяся половина присутствующих?» «А в чем состоит развлечение?» — осторожно спросила я. Ответил мне Градвин. «В том, чтобы одеться попроще и выбраться в город. Погулять без охраны. Хотя мы с Мирной и так можем это делать». «Не занудствуй!» — отрезал Тамир. «По-моему, наша принцесса заслужила прошвырнуться по местным достопримечательностям. Раз тебя до сих пор не представили двору, значит, в городе ты еще не бывала. Мирна, найди этой космической красотке какой-нибудь костюм». Сомнения разрывали меня напополам. Разум кричал, что это безрассудно и глупо. А вот любопытство, вкупе с обидой на Фортема, так и манили окунуться в жизнь таинственного инопланетного города. Еще пара дней, и я стану официально представленной принцессой. Вряд ли мне разрешат выбраться без вездесущей охраны. А сейчас меня никто не знал, и можно было в волю погулять. Тем более Мирна и Тамир выглядели довольно-таки приятными. «Согласна», — быстро произнесла я. Мирна опасливо покосилась на брата, но Градвин лишь флегматично пожал плечами. И девушка унеслась за одеждой. Вернулась спустя пару минут, держа в руках простые черные штаны и серую рубашку без каких-либо нашивок и украшений. В качестве обуви мне предложили легкие плетеные сапожки. Я собрала волосы в пучок, чтобы не мешались, и стала вполне обычной девушкой без каких-либо намеков на дорогие платья и прочие королевские штучки. Тамир оделся похожим образом. Но, по моему скромному мнению, парень все равно не тянул на сельского жителя. Слишком уж был красив и держался гордо. Даже речь у него отличалась от речи Мирны или Градвина, и от моей. Но то, что всем в сердце системы Канопуса было плевать, как выглядит и говорит Тамир, я поняла очень скоро. Вчетвером мы пересекли сад и оказались в каком-то большом помещении, похожем на ангар. Внутри была куча флайеров, похожих на тот, что я видела во время первой встречи с Фортемом. Мы с Тамиром сели на задние сиденья, а Мирна и Градвин вывели флайер с территории дворца. Когда мы оказались вдали от вездесущего ока императорской охраны, ребята откинули крышку флайера, позволив свежему воздуху ударить в лицо. Я с удовольствием смотрела, как внизу проносятся башенки, купола и шпили. Светлые, чистые, бесконечно фантастические. Мне хотелось поделиться восторгами с новыми знакомыми, но я почему-то постеснялась. «Мирна, Полю не хватится за обедом?» — спросил Тамир. Девушка отмахнулась. Она легко вела флайер, и куда только исчезла из движений и манер пугливая робкая горничная. Я передала системе, что принцесса изволит отобедать в своих покоях, а затем планирует отдыхать и гулять. Если лорд Фортем не будет брать штурмом ее спальню, никто не узнает. Фортем может. Приспичит лорду ксенофобу чего-нибудь и влезет ко мне через окно или вентиляцию. Флайер пошел на посадку и завис перед небольшой платформой на окраине города. Тамир помог мне вылезти. Платформа вдруг поднялась в воздух. От удивления и неожиданности я вскрикнула и чуть не упала, но парень мягко поддержал меня и отодвинул от края. «Привыкнешь», — улыбнулся он. Я только и успела подумать, какие пушистые у него ресницы. А потом мучительно покраснела. Мы неслись вдоль дороги, каким-то чудом умудряясь не сталкиваться с другими такими же платформами. По ощущениям, скорость была не слишком большой, но я все равно старалась поменьше шевелиться. Градвин, Мирна и Тамир держались не в пример раскованнее. Градвин даже сел на платформу, свесив ноги, и довольно жмурился от яркого дневного света. Платформа остановилась на большой стоянке всякого разного транспорта. Большие крейсеры, флайеры, одноместные летающие машинки, платформы, чего там только не было. Мы с трудом нашли свободное место. На земле меня немного качало с непривычки. «Ну, чем займемся?» — спросила Мирна. «Мальчики, я есть хочу. Вы нас с обеда выдернули, теперь кормите». «Ой, да без проблем», — весело откликнулся Тамир, подмигнув мне. Мирне я была благодарна. Есть хотелось, а вот денег мне до сих пор никто не выдал. Как ни странно, принцесса оказалась совершенно несостоятельной в финансовом плане. Через небольшой лифт мы выбрались с парковки на верхний уровень. И я ахнула. Ибо все это светлое великолепие, что мы видели из флайера, вдруг оказалось перед глазами. Только снизу звездный город казался еще красивее. Многоуровневый, чистый и сверкающий благополучием. Кого тут только не было на улочках. Люди, одетые совершенно по-разному. Люди с разноцветной кожей. Люди с мохнатыми ушами, витыми рогами, хвостами. Очень высокие люди и совсем карлики. Они шли, бежали, медленно прогуливались, что-то ели на ходу, утыкались в инфопанели, разговаривали на десятках разных языков и поражали своим многообразием. «Закрой рот», — шепнул Тамир. «Это столица Канопуса. Вечно занята и шумная. Ночью здесь красиво, но уже опасно. Если попадемся, Фортом прилюдно выпарит. Идем. Там есть студенческий квартал, где всегда куча молодежи. Затеряемся и поедим». Но как бы я ни старалась не выдавать удивления, нет-нет, да и забывалась. Подолгу пялись на какие-нибудь чудеса типа разноцветного фонтана или голографического человека, или собаки-робота, что весело тявкая, пробежала мимо. Мы устроились у фонтана, от которого веяло свежестью, и парни удалились за едой. Между нами с Мирной сразу появилось напряжение. Она явно не знала, как себя со мной вести. К счастью, вокруг было столько всего интересного, что через мгновение я уже и забыла о том, что горничная сидит рядом. Над головами пролетел флайер с символикой императорского дома, и я вздрогнула. «Просто патруль», — пояснила Мирна. «Они не будут нас искать, если не получат конкретную наводку. Если Фортом нас спалит, предлагаю убежать и сделаться партизанами. пробормотала я. «Вы спрашивали про чипы, принцесса?» — осторожно спросила Мирна. «Что вас беспокоит?» Некоторое время я размышляла, стоит ли признаваться Мирне в тревогах. Но потом пришла к выводу, что хуже уж точно не будет. «Слушай, не называй меня так официально, нас могут услышать!» «Точно!» — хлопнула себя по лбу девушка. «Прости, так что там с чипами?» Я кратко пересказала, как Фортом впервые принес мне чипы с обучением. И как история со странными снами повторилась и во второй раз. «Странно», — пробормотала Мирна. «Слушай, я спрошу Градвина. Без имен, конечно, но спрошу, можно ли менять программу чипа. Но, понимаешь, в то, что лорд Фортом решил тебе отомстить таким образом, я поверю. Но в то, что его программы заканчиваются на самом интересном месте, нет. Насколько мне известно, прервать обучающую программу практически невозможно. Ты уверена, что это необычные сны? Лорд довольно хорош собой». «Ага, и настолько же самодоволен. Нет, если бы я и мечтала о ком-то, то точно не о Фортоме». Разговор пришлось прервать. Вернулись ребята. Градвин нес 4 небольших булочки, а Тамир — сверток с чем-то очень вкусно пахнущим. Внутри оказался ролл странного голубоватого цвета. Я покосилась на Мирну, которая резво запустила зубы в горячее угощение. «А что это?» Парни переглянулись. «Но это листья зрио, в которые завернуто мясо и разные злаки, овощи с соусом. Вкусно!» На вкус листья зрио были чем-то средним между лавашом и виноградными листьями, а начинка оказалась нежной и ароматной. Выглядело это все, конечно, странно. Овощи я так и не узнала, даже думать не стала. «Вау!» — поразилась я. «Инопланетная шаурма!» «Что такое шаурма?» — тут же спросил Градвин. И еще несколько минут я расписывала земную кухню. Впрочем, в этой области знаний у меня было мало. Я никогда не готовила. В приюте ела, что дадут, а позже, что удастся стащить или купить на заработанные крохи. Мы сидели на какой-то огромной светлой площади перед двумя величественными зданиями с колоннами и стеклянными скоростными лифтами. Как я поняла, это были местные университеты. Мы вполне сошли за студентов, и никто не обращал на нас внимания. Здесь вообще все были заняты своими делами. За исключением, в толпе я не сразу поняла, кто именно на нас смотрит, но чужой взгляд ощущала почти физически. Пока Градвин и Тамир спорили о какой-то ерунде, я рассматривала толпу и, наконец, увидела его. Человек — существо ростом чуть повыше метра. Закутанная в плотный черный плащ стояла в отдалении. Под капюшоном не было видно глаз незнакомца, но почему-то я была уверена, что он смотрит именно в нашу сторону. «Кто это?» — спросила я у Тамира. Тот оторвался от разговора и взглянул в сторону, но незнакомец уже исчез. Мне даже подумалось, что он был лишь игрой воображения. «Где?» — не понял парень. Всматриваясь еще несколько секунд в толпу, он так и не сумел понять, что привлекло мое внимание. Но явно на всякий случай сказал: «Так, ребят, пойдемте куда-нибудь прогуляемся». Специально для меня ребята выбрали наиболее красивый маршрут. Мы прошли по длинному подвесному мосту, увидели парк летающих цветов, а затем уселись кататься на местном аналоге колеса обозрения. В кабинках сидели по двое. Мирна и Градвин тут же заняли ближайшую, а мне пришлось лезть вслед за Тамиром. С огромной высоты он показал мне дворец. Я и не представляла, что он парит в воздухе. Большая белоснежная конструкция мало напоминала классический королевский замок. Колесо обозрения, бывшее скорее эллипсом обозрения, вдруг замерло. Я вздрогнула. «Так и должно быть?» «Нет». Парень заметно напрягся. Он высунулся из кабины. Но до земли было очень далеко, и понять, что там происходит, не было никакой возможности. «Градвин!» — крикнул он вниз, где была кабинка с ребятами. «Видишь, что там происходит?» Ответ пришел не сразу. «Патруль! Досмотр, кажется! Будут по одному спускать!» Тамир грубо выругался. «Что им нужно?» — спросила я. «Это что-то типа полиции. Управление правопорядка», — пояснил Тамир. «Будут высаживать из кабинок по одному и проверять документы». «Паспорта?» Не пришло ничего лучше, как спросить. «Чипы. У каждого в запястье вшит чип со всеми личными данными. Так, тебе попадаться нельзя. Градвин и Мирна выкрутятся, а нам с тобой надо бежать. Сейчас вызову флайер». «И его не заметят?» По глазам Тамира я поняла, что с флайером это он уже отчаялся. И еще стало ясно. Без меня он бы просто показал охране свой чип и выслушал пару лекций от родителей. А вот умыкнуть из дворца принцессу... Да на его месте я бы тоже придумывала, как сбежать. Пришлось думать самостоятельно. «Ладно», — наконец решила я. «Сиди, выкрутимся». От страха перед высотой дрожали ноги. Но я набралась смелости и спрыгнула на крышу кабинки Мирны и Градвина. Девушка испуганно пискнула, когда я, подтянувшись на руках, забралась к ним. «Офигеть, принцесса, да?» — фыркнула я. «Значит, план такой». К счастью, моего маневра никто не заметил. Никому и в голову не могло прийти рассматривать, что там на такой высоте происходит. Мы с некоторым волнением ждали, когда наша кабинка опустится к самой земле, и офицер в черной форме с эмблемой звездной системы направится к нам. «Слава звездам!» Прежде чем он успел сказать слово, выпалила я. «Помогите скорее! Моей подруге плохо! Она, похоже, боится высоты!» Он бросил взгляд на бледную Мирну и покачал головой. «Для начала мне стоит проверить». В этот же момент Мирна сделала вид, будто ее сейчас тошнит. И офицер, или как там у него называлась должность, инстинктивно отступил. К счастью, их было всего двое. Причем второй был занят разговором с группкой подростков неподалеку. Я помогла Мирне вылезти из кабины, и девушка пошатнулась. А потом и вовсе села на землю, цепляясь за меня. Офицер не выдержал и бросился помогать. Щупал пульс, светил в глаза фонариком. «Воды», — бросил он мне. «Как скажете». Бодро отрапортовала я и, схватив за руку Тамира, припустила прочь. Градвин крутился рядом, изо всех сил загораживая нас, пока суета улочек не скрыла нас от взгляда полиции окончательно. Мы остановились в каком-то закутке, чтобы отдышаться, и расхохотались. «Он объявит нас в розыск!» — с трудом произнесла я. «Не объявит. Я видел ориентировку, они ищут мужчину. А меня он вообще, похоже, не заметил. Градвин все сделает как надо. А ты молодец. Где научилась?» «Дома я часто убегала». «Если надумаю грабить ночной клуб, возьму тебя с собой. Возвращаемся? Скоро начнет темнеть, и к ужину тебе неплохо бы появиться». На обратном пути Тамир спросил. «А расскажи о своей планете. Она красивая?» И остаток пути мы проговорили о Земле. Тамир слушал с неподдельным интересом, а еще не сводил с меня глаз. «Что?» «Ничего. Просто ты не так проста, принцесса Паулина, как кажешься. Это меня интригует». «А ты, значит, скучающий золотой мальчик, который выбирается в город под видом студента? Знаешь, готова поставить свой хвост, что твоя охрана в курсе, чем ты развлекаешься. Потому что или Форта моего люди полные идиоты, или... тебе только позволяют довольствоваться свободой. Подумай об этом, золотой мальчик». У платформы нас уже ждали Градвин и Мирна. Они рассмеялись, увидев нас. «Градвин вовремя сунул офицеру бутылку воды, и он, кажется, решил, что это принесла ты. Даже и не вспомнил. Велел отвезти меня в тенек и больше не сидеть долго на жаре. Тамира вообще не заметил. Возвращаемся?» В который раз я подивилась, как легко Мирна управляет всем, что летает. Платформа была словно продолжением девушки. Слушалась каждого движения. Да и флайер она вела мастерски. Мы легко проскользнули в императорский ангар, выбрались во дворец и по одному прошмыгнули в сад. Мирна, по легенде, отправилась на кухню заказывать ужин для проснувшейся принцессы. Тамир отправился к себе, а Градвин вообще сделал вид, словно и не покидал свою мини-лабораторию в беседке. Я же неслышно прогулялась по саду, поднялась на свой этаж и направилась в покое. Видимо, мой цветущий вид и взбесил Фортома, направляющегося куда-то по своим делам. Рожа у лорда-ксенофоба была на редкость пресная. Но даже она не могла испортить мне настроение. А еще Фортом наверняка что-то заподозрил. Но доказать, похоже, не мог. Иначе уже давно бы орал и требовал моего наказания. «Мисс Уикерс, где, позвольте узнать, вы весь день пропадали?» «Позволяю, лорд Фортом, узнавайте». И замолчала. «И что это значит?» «А что это может значить? А что это может значить? Мое разрешение на проведение расследования, конечно же». «Я надеялся услышать ответ от вас». «Чтобы услышать его от меня, не стоит выбегать из-за угла с претензией. Можно просто спросить». «И если я спрошу, вы расскажете, где были?» «Я расскажу, что была в саду», — улыбнулась я. «Я обыскал весь сад». «Я ходила кругами». Его руки чуть подрагивали, словно хотели сомкнуться на моей шее. «Не доводите меня, принцесса. Вам очень не понравится то, что я могу сделать в наказание за игнорирование моих приказов». «Вы же не думаете, что я останусь без ответа? Пара царапин, несомненно, придаст вашему лицу более мужественный вид. А уж скандал с приставанием к сестре императора принесет вам славу Лавелласа и повесы. Сможете похвастаться царапинами среди капитанов и рассказать им небылицу об излишне пылкой любовнице». «Мои любовницы, к счастью, чуть воспитаннее вас, мисс Уикерс». «Ну так вот и требуйте от них отчета о перемещениях, а не бегайте по саду за сестрой своего императора. Всего доброго, лорд. Я слишком устала, чтобы продолжать эту бессмысленную беседу». Он остановил меня, вцепившись в локоть, и тихо, но очень доходчиво произнес: «Если я узнаю, что ты делаешь что-то за моей спиной, от тебя не останется даже мокрого места». Я вырвалась. «Останется! Мокрое место нарыдает Люк, потерявший любимую сестренку. И все же прошу меня простить. Я спешу к ужину». В конце не удержалась и бросила через плечо: «Только жаль, что кончились чипы для изучения языка. По-моему, я не до конца еще все усвоила».